хорошо, хорошо отдыхается всегда. Был 11 раз в цирке, 48 раз в кино. За каникулы съел 330 пачек эскимо. Настроение веселое, не иду сегодня в школу я. После долгого труда хорошо, хорошо отдыхается всегда. Я устал, хотел все бросить, слишком много было дел. За каникулы на 8 килограммов похудел. Настроение веселое, не иду сегодня в школу я. После долгого труда хорошо, хорошо отдыхается всегда. Да. Друзья мои, я хочу пригласить вас сегодня на чашку чая. Спасибо. Спасибо. Вот, прошу вас, пожалуйста. Стол у меня уже накрыт. Так. Вот. Присядем. Николай Владимирович, мы готовы. Мы готовы. Напрасно. Совершенно напрасно. Хоть я, как хозяин, не должен делать гостям замечания, но не могу удержаться. Ведь чай у нас сегодня, так сказать, учебный. А я думал, цейлонский. Так вот, друзья мои, первым за стол садится всегда хозяин, запомните это. А уж потом, потом все остальные. Так садитесь, Николай Владимирович, чего тяну? Чай остынет. Не спешите. Еще не все гости пришли. Ну, не будут в следующий раз опаздывать. Да, кто поздно пришел, тому обглоданный масол. Ну что вы, так говорить не тактично. Хотя, по сути дела, вы правы. Опаздывать, конечно, нехорошо. Но гости, которых мы ждем, женщины. Это режиссер Надежда Киселева и редактор Елена Лебедева. Так что мы их великодушно извиним. Тем более, что вот они сами. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, мы ждем, ждем. Ну, хватит, хватит. Давайте чай пить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну послушайте, где же ваше терпение? Так вас никто никогда в гости не будет приглашать. А вы не беспокойтесь, Николай Владимирович, я и так приду, мне специального приглашения не надо. Вот и зря, культурный человек приходит в гости только тогда, когда его зовут. Ну вы же меня позвали. Ну, конечно, пригласил. И прошу к столу, пожалуйста, садитесь. Вот, теперь садитесь. А зачем же вы так звените ложками, а? Чтоб сахар лучше размешать. А вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, он растворится. Даже если помешать тихо, растворится, ясно? Ясно. Ясно. Ну тогда пейте, пожалуйста. Только выньте ложку из стакана, она вам может в глаз попасть. Не попадет, я ее пальцем придерживаю. Да ну зачем же так мучиться? Выньте ее из стакана и положите. Нет, не в сахарницу. Не в сахарницу, а к себе в тарелочку. На тарелочку мы лучше тортик положим. Чур вот этот кусочек с розочкой мой. Вы извините, что я опять вмешиваюсь, но сначала надо предложить даме. А она с кремом не будет, от него поправляются. Ну, это уж она сама решит, а ваше дело предложить ей, да? Благодарю, я действительно не хочу торт. Ну, спасибо. Не будете и не надо, нам больше достанется. Правильно, кто не хочет, пусть не ест. А вы поправиться не боимся, ух. Вкусный торт, да? А в еде ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я даже не предполагал, что мои помощники так не умеют вести себя за столом. А что, что-нибудь не так, да? Ну, конечно. Конечно, но неужели вы не знаете, что сначала нужно прожевать, а потом уже говорить? Правильно. Когда я ем, я глух и нем. Больше вы меня не услышите. Сейчас только чайком запью. Ой, гости дорогие, посмотрите, как он чай пьет, как хрюшка. Да что ты горячишь-то? Что делать, если он горячий? Горячий подуть надо, чтобы остыл, вот так, вот, смотри. Ну. Стоп, милые гости, вы оба не правы. Шумно пить чай не полагается, но и дуть в стакан тоже не принято. Брызги могут нечаянно попасть на других гостей. Если вам горячо, надо подождать, пока чай остынет, только всего. Ну-ну-ну, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Налейте мне, пожалуйста, еще стакан чая. Пожалуйста, Николай Иванович. Да я налью. Да нет, я. Ну, подождите. Ну, нескладные руки, как крюки. Стакан удержать не может. Ничего страшного. Ничего страшного, друзья мои. Разбился стакан, невелика потеря. Конечно, да и стакан ерундовский. Таких в любом магазине навалом. 15 копеек. Ну, знаете, это хорошо, что я на вас не обижаюсь. А другому хозяину может стать обидно, если гости скажут, что у него, как вы выразились, ерундовские стаканы. Что же выходит, что хозяин пожалел хорошие стаканы и поставил на стол плохие? Да? Ну что вы, Николай Иванович, я не хотел вас обидеть. Нет, может, у вас и другие стаканы такие же. Ну ладно, дорогие гости. Еще чайку? Нет, спасибо. Напились. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Одну минуточку. Будем воспитанными до конца. Встанем из-за стола, когда встанет хозяин. Вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Было очень приятно. Ну что ж, радионяня очень бы хотел, чтобы ребята, которые нас слушают, запомнили, как надо вести себя за столом. И когда их пригласят в гости, пусть все увидят, что за столом сидят воспитанные люди, которых хочется пригласить еще раз. У микрофона радио «Няни» народный артист республики, композитор Никита Владимирович Богословский. Мне вспомнился один эпизод, который как раз произошел почти под самый Новый год, очень-очень давно. Надо вам сказать, что музыкой заниматься я начал рано, лет с трех. Несколько лет позанимался, и потом, после огромных скандалов и со страшным отвращением, это дело все забросил. И потом уже сам потянулся к музыке лет в 10, в 11, и стал заниматься серьезно. И когда мне было 15 лет, я написал первую свою оперетту, музыкальную комедию. Она называлась «Остров пяти крокодилов», и была она сочинена на либретто, на пьесу замечательного нашего сказочника, драматурга Евгения Шварца. В Ленинграде в музыкальной комедии ставили эту оперетту, и я шел на премьеру, сердце колотится в груди, в глазах туман, ничего не вижу. Первая крупная работа, наконец, увидеть своего зрителя. Вхожу в вестибюль и смотрю, что меня кто-то тянет за рукав. Я оборачиваюсь, смотрю, билетерша. Она говорит: «Мальчик, ты куда?» Я говорю: «Да вот тут я вот оперету». Он говорит: «Нет, нельзя тебе, ты еще маленький, придешь с мамой в воскресенье на утренник». И весь первый акт, вы знаете, я не мог там спорить, доказывать, простоял в вестибюле, и только что потом в антракте пришел директор театра и главный режиссер, и сказали укоризненно: «Билетерша, что же вы нашего автора-то не пускаете?» И повели уже меня и посадили в ложу. Но уж, по совести вам сказать, настроение у меня уж было довольно сильно испорчено. Вот, это случай, который я вспомнил в связи с моим, если так можно сказать, детством. А второй случай произошел год-два тому назад. Я тут писал музыку для одного фильма и решил написать его для совершенно своеобразного оркестра. Не для симфонического, не для эстрадного. Я просто пошел в детский мир и купил там весь оркестр сам. Дудки, трещотки, пищалки, какие-то странные кларнетики, флейты, маленькие барабанчики, ксилофоны детские. И очень долго дома пробовал, что из этого может получиться. Страшно надоел всем домашним, потому что я дудел и свистел, чтобы выяснить, на каком инструменте что можно сыграть. И написал такой марш специально для этого оркестра. Причем музыканты, взрослые люди, кончившие консерваторию с высшим образованием музыкальным, когда им роздали все эти инструменты, они сначала очень обиделись и стали говорить: «Ну что же, не для того же мы учились много лет, чтобы играть на этой ерунде». А потом увлеклись, очевидно, тоже вспомнили свои золотые детские годы и с большим увлечением и очень здорово сыграли вот это произведение. Я хочу, чтобы вы этот именно марш, написанный для детских инструментов, сейчас послушали. Дорогие мои помощники, пожалуйста, сюда. Ближе, ближе, пожалуйста. Вот, держите вот это вот слова. Так. А это ноты. Угу. Нет, нет, не беспокойтесь, пожалуйста. Мелодия очень простая. Николай Владимирович, вы говорите какими-то загадками. А это и есть загадки. Новогодние музыкальные загадки. Это вы их для нас придумали? Нет, их сочинил писатель Леон Измаилов. А вот музыку... А музыку вы сочинили, да? А вот музыку сочинил композитор Степан Соснин. Кто стоит у нас зимою посреди двора? Он с ведерком и с метлою с самого утра. Целый день стоит без дела, в стужу и в мороз. Все лицо заиндивело, красный только нос. Ну, кто это такой, как вы думаете? Ну, это ясно любому малышу. Любому мальчику и девочке, которые ходят в детский сад. Это дворник. А почему же это дворник? И почему он тогда целый день стоит без дела? А у него выходной. Он вообще, он в отпуске. А что, он в отпуске с метлой? Ну, любит ее, вот и не расстается. А почему у твоего дворника нос красный? А что, он, по-твоему, должен быть зеленый, что ли? Нет, это не дворник. Это Дед Мороз. Почему? Потому что Дед Мороз красный нос. Какой же это Дед Мороз? Дед Мороз с мешком, а не с ведерком. Ну и что? А этот Дед Мороз подарки в ведре носит. А метла ему зачем? А он ее твоему дворнику в подарок несет. Да ну ерунда какая-то. Николай Владимирович, это кто, дворник или Дед Мороз? Эх вы, не можете отгадать такую простую загадку. Это и не дворник, и не Дед Мороз, это снеговик. Неужели так трудно догадаться? Правильно. Правильно. Давайте следующую загадку. Следующую я точно отгадаю. Кто приходит темной ночью к людям в каждый дом? И кому мы рады очень и весь вечер ждем? От него свой дом не скроешь, адрес он найдет, если даже дверь закроешь. Все равно войдет. Ну вот. Это совсем простая загадка. Это кот. Почему это кот? Ну, потому что если дверь закроешь, он в окно войдет. А почему мы его весь вечер ждем? Ну, потому что он с утра ушел, и его нету все. Его все беспокоятся, ищут. А его нет и нет. Может, он заблудился. Простая загадка. Давайте следующую. Подожди, следующую. А может, это собака? От собаки свой дом не скроешь. Адрес она найдет по запаху. Да не она, а он. Я же говорил, кот. Никакой не кот, а просто собаку зовут Тузик. А Тузик значит он. Позвольте. Ведь там говорится, кто приходит темной ночью к людям в каждый дом. У меня, например, нет ни кота, ни собаки, но ко мне он тоже приходит. Эх вы, это Новый год. Конечно, Новый год. Наша передача, ребята, подошла к концу. И нам очень хочется, чтобы веселое настроение не покидало вас все дни новогодних каникул. Отдыхайте, гуляйте, пойте и танцуйте у новогодней елки. А радио «Няня» станцует вместе с вами свой любимый танец «Хлопай-топай». Топай, топай.